Сонет 77. Ты в зеркале своем увидишь, как ты вянешь, а на часах, как быстро в полете жизни шум, на девственных листках оставит след твой ум. Причем из книги той ты многое узнаешь. Морщины, что тебе зеркальное стекло покажет, наведут тебя на мысль о гробе. А верные часы укажут то русло, где время тмит свой след у вечности в утробе. А то, что память в нас не в силах удержать, поверь ты тем листкам, и ты увидишь милый ряд мыслей твоего ума, рожденных силой, чтоб снова пред тобой им новыми предстать. Когда ж к ним взор тебя склониться удосужит, на пользу лишь тебе и книге то послужит.